Вино дает полет, ясность мысли и ту особенную радость, которая творит гармонию, лад, приятность. Благодеяния вина в литературе велики, а вред, им принесенный, незначителен, потому что даже отчаянные пьяницы испытывали на себе благотворное действие его живительной силы. Не повезло с ним только одному незадачливому Эразму Роттердамскому, который, болея почками, втемяшил себе в голову, будто вино его вылечит. Стакан доброго вина, выпитый в час творчества, рассеивает мрак, воспламеняет воображение, окрыляет мысль, ключом начинают бить метафоры, развертываются широкие и далеко расходящиеся разветвления самых неожиданных ассоциаций. Примером тому — Честертон, примером и Ромен Ролан, в бургундском — вновь обретший юношеский пыл, заглушенный годами проповедничества и создавший пенное произведение Кола Бриньон. Анатоль Франс имел обыкновение, садясь за еженедельный фельетон для газеты «Время», ставить на письменный стол графин с вином и прикладывался к нему во время работы, который не чувствовал особого расположения. Раз с ним вышел казус. Он ошибся и вместо вина достал из буфета графин с коньяком. Перед тем, как обмакнуть перо в чернила, выпил стаканчик золотистой жидкости и пришел в отчаяние. Что станет с фельетоном, когда крепкий напиток начнет действовать? Но уже не было времени раздумывать над этим, начал писать. Перо летало по страницам, будто его несло вихрем. Через час фельетон был готов, его забрал мальчик посыльный из типографии, а Франц лег спать. На завтра в редакции ему сказали, что Эбрар, главный редактор, хочет его видеть. Стучась в дверь его кабинета, Франц был уверен, что выйдет оттуда уволенным, а вышел с повышением жалования. То была награда за пыл, с каким он написал фельетон и какого от него не ждали. Может быть, это единственный случай, когда коньяк имел возможность оказать литературе ценную услугу. Вообще же он наравне с водкой причинил много бед. Сколько талантов утонуло в рюмке! В школе Пшебышевского пьянство было заповедью, разумеется, сатаны, и дорогой к славе, отличным средством для снобов и графоманов создать себе положение в литературе литрами выпитой водки. Кто видел Пшебышевского в последние годы его жизни, эту жалкую фигуру, словно сошедшую со страниц романов Достоевского, трясущегося пьянчугу, слезливого, лезущего с признаниями, с поцелуями, бормочущего слова без связи? Кто читал «Царство скорби», написанное в тот печальный период его жизни, когда пришлось раскаиваться в попусту растраченных зрелых годах, книжку, поражающую нечистоплотностью и бессмыслицей, тот мог видеть яркую картину распада таланта, покатившегося по неверному пути. Алкоголики такого рода найдутся в литературе XIX века любой страны. Они были горем своей эпохи. От них шли нелепые идеи, фальшивые чувства, упадочные настроения, беспомощный стиль и оскудение языка. Только Верлен явился исключением. Верлен, хотя и отравленный абсентом, до конца сохранил искру высшего духа, которую он так непростительно не берег в себе. Кроме обычных пьяниц, в алкоголе ищут спасения и таланты или себя исчерпавшие, или слабеющие, и он может сыграть для них роль стимула. Совершенно очевидно, что ничего значительного здесь не возникнет, все это лишь самообман и видимость, иллюзия творческой силы. К алкоголизму чаще всего тянет в периоды депрессии, во времена отчаяния, каким было начало 40-х годов, время варшавской богемы, или же в эпохи бесплодные и бессильные. Однако поэты, поместив в свой герб рюмку, пытаются превратить ее в таинственную чашу Грааля. Пшебышевский в «Моих современниках» старается доказать, что алкоголизм сродни мистическому трепету. Варшавская богема облекала свое пьянство в жреческие одеяния. Это должно было быть чем-то вроде посвящения в таинство, наделяющее душу даром ясновидения. Таковы были поэты-богемы. Название это очень распространилось во второй половине XIX века и сделалось как бы титулом, указывающим на принадлежность к определенной общественной группе. Ничто так не прославляло поэта, как жизнь вне норм, подозрительное поведение, конфликты с полицией. Кто не имел счастья быть опашем, мог, по крайней мере, валяться в канавах. Месяц, проведенный в больнице или санатории, равнялся высокой награде. Бывают среди писателей и наркоманы. Морфий, кокаин, опиум, пейотль сначала возбуждали их любопытство, потом становились необходимыми для подъема духа, экзальтации, создание поэтических видений, ослепительных красок и блеск. Хотя в список наркоманов внесены имена Бодлера и Квинси, а нынче Олдос Хаксли выступает апостолом мескалина, алкалоида пейотля, и видит в нем путь к новым видениям, к новым идеям и к новым горизонтам, все же в этот отравленный потусторонний мир в первую очередь устремляются личности слабые, с путаницей в голове, с расшатанной нервной системой, с иссякшим воображением или же субъекты декадентского типа, живущие в твердой уверенности, что принадлежат к последнему поколению человечества. Немыслимо представить себе среди наркоманов писателей вроде Софокла, Шекспира, Гёте. Такие натуры не захотят себя одурять ради приобретения фальшивых и краденных видений и состояний. Они никогда бы не пожертвовали полнотой и ясностью ума, ибо из него черпают все наилучшее. Действительность имеет для них такую ценность, такое очарование, что даже то, что им приходится из нее отдавать часам сна, кажется им обидной потерей. Трудно найти писателя без странностей и пристрастий. Во время работы, когда нужно внимание, свежесть, мысли, памяти, все полезно, что может их подкрепить. Шиллер, работая, держал ноги в холодной воде, а Бальзак якобы иногда работал босиком, стоя на каменном полу. Байрон употреблял лауданум. Прус нюхал крепкие духи, Якобсен — гиацинты, кто-то еще — гнилые яблоки. Ибсен, кстати сказать, не пренебрегавший рюмкой, во время работы рвал ненужные бумаги и газеты. Руссо заставлял интенсивнее работать свою мысль, стоя на солнце с непокрытой головой, а Боссюэ достигал того же, сидя в холодной комнате, закутав голову в меха. Все эти приемы каждому подсказал собственный инстинкт, и, по мнению физиологов, все они вызывают сильнейший прилив крови к голове, что необходимо при творческой работе. Если это действительно так, то правильнее всех поступал Мильтон, потому что диктовал, лежа на низкой софе, опустив голову почти до пола. Кофе открыли коптские монахи. В определенную пору им надлежало в течение 40 часов подряд читать молитвы, приходилось бороться со сном, и к их великому огорчению это им не всегда удавалось. Так продолжалось до тех пор, пока один из монахов не обратил внимания, что козы, объедавшие плоды неизвестного кустарника, проявляют необычайную резвость. начали собирать эти ягоды, грызть их, поджаривать, в конце концов пить настоянный на них отвар. Это было кофе. Арабы смеются над этой легендой. Они считают родиной кофе Йемен. Поначалу кофе пришлось выдержать сильное гонение со стороны мусульманства, но вскоре к нему была проявлена терпимость, а еще позднее он обрел фанатических приверженцев. В Европу кофе попал довольно поздно. В турецком лагере под Веной некий кульчицкий солдат польского короля Яна Собесского нашел несколько мешков кофе и основал в Вене первую в Европе кофейню. До ныне там отмечается эта знаменательная дата. Однако в Польше кофе не пришелся по вкусу шляхть. Анджей Морштин, первый в польской литературе упомянувший о кофе, говорит о нем с отвращением. «Я помню, на Мальте мы пили когда-то питье для пашей Мустафы и Мурата. По вкусу оно лишь турецкому люду, христианскую жалко марать им посуду. У нехристи кофе в почете и славе, а нам что за радость в подобной отраве?» Потребовалось 100 лет, прежде чем вышла книга о турецкой амброзии, то есть описание правильного употребления турецкого кофе. И вот уже Чарторийский пишет комедию под названием «Кофе», и уже действуют кафе-хаусы, а Иоганн Себастьян Бах слагает в честь кофе кантату. Стоит прочесть, что писали о кофе люди XVIII века: Вольтер, Дидро, Руссо, Мармонтель, Лесаж, Грим, завсегдатые кафе «Режанс», которое после них принимало у себя еще много поколений литераторов и существует по сегодняшний день.